Глава 22. Василина выложила очередной пост в сторис и отбросила телефон на кровать. Пальцы у девушки все еще дрожали от ярости. Да как только посмела эта дрянь целовать Олега. Да еще так, будто бы он ее собственность. Проклятая ведьмина. В том, что это не случайная встреча, Василина даже не сомневалась. Танечка специально подстроила все таким образом, чтобы дать Василине понять, какая она ничтожная. Ну, чтобы сказать: «Ты проиграла». Василина увидела их, когда спускалась на эскалаторе. Издалека. Они стояли у главного выхода и переговаривались. А потом стали целоваться. Будто бы были горячей влюбленной парочкой. Будто бы что-то значили друг для друга. Будто бы она была для него особенной. Василина не хотела смотреть на них, но в то же время не могла оторвать от них зачарованного взгляда. Они видели ее. Ее руки на его плечах, его на ее талии. Жаркий поцелуй. Василина понимала, что это глупо, но остановилась напротив них и смотрела, а сердце ее сжигало огонь ненависти и обиды. Она разглядывала Олегу и Таню, вспоминая, как еще совсем недавно была на ее месте. Вот только ее Олег никогда так самозабвенно не целовал. Неужели эта тварь значит для него больше, чем она, Василина? Хотелось крикнуть: «Чем она лучше, чем?» Но Василина молчала. Смотрела и крепко сжимала губы. А когда Олег поцеловал ведьмину в шею, явно забыв, где находится, в Василине словно что-то окончательно сломалось. И она почти бегом направилась к выходу. Села в машину и уехала. Холодный душ Василине успокоиться не помог. Капучино из кофемашины тоже. Не облегчили состояние даже несколько разбитых кружек, которые Василина вдруг неожиданно для самой себя шваркнула барную стойку. Потом Василина села на пол и заплакала. То ли от боли, то ли от злости, которая никак не могла найти выход. Девушку буквально трясло. Не от увиденного, а от осознания того, что ее любимого отобрала эта мерзавка. Она всегда и все у нее отбирала. Год за годом. Игрушки, оценки, друзей, парней, звание королевы школы на выпускном. Василине вдруг вспомнилось, как в детском саду они обе пришли на новогодний утренник в одинаковых платьях. Кружевные рукава, пышная фатиновая юбка до пола, переливающиеся пайетки. Только у Василины платье было кремовое, а у Тани — алое. Ведь в магазине, куда они ходили вместе с мамами, Таня первой сказала, что хочет красное платье. Красное платье было одно и досталось ведьминой. На него обращали внимание в садике, восхищались и говорили, что Танечка — будущая фотомодель. А та кружилась в своем платье и смеялась. Василину же никто не замечал. «Надо быть как Таня, бойкой», — говорила потом мать дома. В школе, классе в восьмом, Василине ужасно понравился новенький, которого учительница посадила с ней за одну парту. Это была первая Василинина любовь, чистая и наивная. И Василине казалось, что и она нравится этому мальчику. Они общались, ходили друг к другу в гости. И когда Василина решила написать ему валентинку, он рассказал ей, что влюблен в ведьмину. И попросил совета. Дружеского. Тогда Василина чуть не расплакалась, а парню сказала, что Таня никогда и ни за что его не полюбит, а потом пересела от него за другую парту. «Надо быть, как Таня, женственной», сказала сестра, когда Василина дома ей все рассказала. Когда Таня отправилась учиться в США по программе обмена студентов, Василина не прошла по конкурсу. Из-за того, что надо было подавать заявку, Василине пришлось на ногах перенести грипп. И она, видимо, что-то где-то напутала. И не смогла пройти. «Надо быть, как Таня. Умной», сказал отец, когда вернулся домой после делового ужина с отцом ведьминой, который хвастался успехами дочки. «Надо, надо, надо!» Василина всю жизнь слышала это проклятое слово. Таня все у нее забирала. А теперь забрала и её любовь. «Что такое? Ты в порядке?» — появилась на кухне мать. «Василина, что случилось?» «Все в порядке», — сказала та, вставая и вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Не хотела, чтобы кто-то их видел». «Когда все в порядке, посуду не бьют», — уверенно заявила мать и позвала приходящую домработницу, чтобы та выбросила осколки. «Я сама выброшу», — твердо сказала девушка и принялась собирать их. «Зачем?» — пожала плечами мать, наблюдая за дочерью. «Для этого у нас есть специальный человек. Не представляю, чтобы Наташа ведьмина или ее дочки сами что-то убирали дома». «Опять ведьмины!» — с ненавистью в голосе сказала Василина. «Ты можешь не вспоминать их хотя бы день! Только и слышу эту фамилию!» «Не груби мне!» — нахмурилась мать. «Если у тебя не задался день, не стоит злиться на остальных!» Василина выдохнула. «Да, ты права, прости. И прости, что я хуже вашей обожаемой Танечки!» «С ума сойти! Ты уже не подросток и ведёшь себя так, словно тебе 14. Наша, как ты выражаешься, обожаемая Танечка, наверняка так себя не ведёт». «О, да, конечно», — с презрением в голосе сказала Василина. «Она ведь идеальная. Дочь маминой подруги всегда лучше, правда?» Они с матерью едва не поругались. Ещё чуть-чуть, и дома наверняка разразился бы скандал, но Василина в последний момент смогла взять себя в руки. Она замкнулась в себе и просто ушла в свою комнату. Выложила сториз для ведьминой и зачем-то стала переписываться с парнями в популярном приложении для знакомств. Это было её маленьким хобби – общаться с незнакомцами, от которых обычно не было отбоя. Многие западали на эффектную стройную блондинку. Василина часто ходила на свидания, но никогда не встречалась с одним и тем же парнем дважды. Никто не мог зацепить её так, как Олег. Этим вечером, чтобы отвлечься от мерзких мыслей, Василина почти час переписывалась с каким-то... Сашей. На фото был высокий спортивный брюнет с весёлыми голубыми глазами. Он чем-то отдалённо напоминал Олега. У этого Саши была спортивная машина, татуировка на спине и напускная самоуверенность. Он предложил встретиться и покататься по вечернему городу. И Василина согласилась. Она сделала макияж, надела красивое шёлковое платье со звёздным принтом, накинула сверху чёрное шерстяное пальто с золотистыми пуговицами и отправилась на свидание. Саша оказался точно таким, как на фото. Приятный на вид, улыбчивый, дерзкий. Он легко управлялся со своей крутой машиной, которую, скорее всего, ему купили родители. Саша подарил Василине цветы, всё время делал комплименты и с удовольствием катал по городу, всё сильнее и сильнее разгоняясь, как того требовала Василина. Ей хотелось скорости и адреналина. Хотелось избавиться от тёмных, пожиравших её изнутри чувств. Хотелось почувствовать себя живой. И она радостно кричала, когда они мчались по пустой тёмной трассе, потому что чувствовала, как кровь в жилах начинает закипать. «Давай, давай ещё быстрее!» — радостно подгоняла Василина Сашу, который и так уже превысил скорость. Да ещё как. Василине казалось, что если они разгонятся достаточно быстро, то смогут взлететь. Они катались несколько часов. А потом, когда вернулись в город и остановились на какой-то площади, стали целоваться. Саша был хорош, умел и нежен, знал, что он нравится девушкам. Он дразнил губы Василины и шептал ласковые слова на ушко, гладил её по лбу и сминал пальцами её платье. Он действительно был хорош. И целовались они куда горячее, чем Олег и ведьмина в торговом центре. Они оба были на грани и едва сдерживались. После Олега у Василины никого не было. И она не смогла удержаться от соблазна. «Поехали ко мне», — хрипло сказал Саша, который явно был очарован ею. «У меня дома никого, живу один». И Василина согласилась. Почему бы и нет? Какая теперь разница? Они приехали к нему, со смехом зашли в подъезд и снова стали целоваться. На площадке, в лифте, потом в тёмном холле квартиры, в которой витал едва уловимый аромат кальяна. В прихожей Саша крепко обнял Василину, словно был одержим. Прижал к прохладной стене и принялся торопливо расстёгивать пуговицы пальто. Потом сорвал его и бросил на пол. «Ты невероятная», — шептал Саша, распуская её длинные светлые волосы и запуская в них пальцы. Его губы были нежными и мягкими, прикосновения откровенными, и от него пахло кедром и свежестью. Рельефный пресс, сильные руки, широкая спина. Идеальный кандидат для того, чтобы забыться на одну ночь. Но в какой-то момент уже в гостиной Василина вдруг поняла, что ничего не чувствует. Только пустоту и горечь на губах. И отвращение. Не к Саше, а к себе. «Стоп!» Она резко отстранилась от парня. «Что такое?» С недоумением спросил он. «Я сделал что-то не так?» «Это я сделала что-то не так», ответила Василина и высвободилась из его объятий. «Эй, постой, что случилось? Ты куда?» С недоумением спросил Саша. «Ухожу», равнодушно бросила Василина. «В смысле уходишь?» – растерялся он. «А как же я?» «Твои проблемы». Василина оказалась в прихожей. Обулась, схватила сумку, накинула пальто и открыла дверь. «Серьёзно? Объяснись!» – обескураженно попросил Саша, стоя напротив, в одних лишь джинсах. Он понятия не имел, что случилось с той, которая, как ему казалось, пару минут назад сходила с ума вместе с ним от переполнявшего обоих желания. Он был раздосадован, но эта девушка настолько очаровала его, что он даже голос на неё не мог повысить. «Нет», — холодно ответила Василина. «Слушай, я, наверное, поспешил». Саша устало потёр лицо. «Да, я совершил ошибку, поторопил события. Ты не думай, я обычно не такой, просто ты мне очень понравилась, Василина. Извини, если обидел». Я просто не смог сдержаться, правда, извини. Наверное, нужно было улыбнуться и сказать ему, что все нормально, что он ни при чем, что это ее личные заморочки, но Василина не могла так сказать. Ей сделали больно. Очень больно, и теперь она тоже хотела сделать больно кому-нибудь. Ей казалось, что так ей станет легче, и рана скорее затянется. «Ты был неплох, но подкачал. Спасибо за встречу». Василина похлопала Сашу по щеке, прежде чем уйти. Она покинула квартиру, оставив парня хлопать глазами, спустилась на первый этаж и только тогда поняла, что забыла у него телефон. Ей пришлось возвращаться и забирать его. «Тебе тут какой-то парень звонил». «Я ответил», — сказал ей Саша, отдавая телефон, который, как оказалось, выпал из сумки на диванчик в прихожей. «Какой еще парень?» Василина рывком забрала у Саши телефон. Этот человек начал жутко ее раздражать. Зачем она вообще разрешила ему целовать себя? Что на нее нашло? «Не знаю», — пожал плечами Саша. «Ты из-за него, да? У тебя кто-то есть, Василина?» Не слушая его, девушка шагнула в лифт и уехала. «Ну и характер», — с восхищением пробормотал Саша. Возможно, ему нравились стервы. Василина вызвала такси и, стоя под ярким фонарем, включила телефон, чтобы понять, кто звонил. Она всей душой надеялась, что это был не Олег, и одновременно безумно этого хотела. Мечтала, чтобы он вспомнил о ней, чтобы беспокоился, чтобы, услышав чужой мужской голос, стал ревновать. Но, как оказалось, это был не Олег, а ее бывший. Он звонил с нового номера. Его старый она заблокировала. «Это ты? Опять ты? Что ты хотел, Андрей?» Ленивым тоном спросила Василина, перезвонив и услышав его голос. «Кто это был?» — ответил парень вопросом на вопрос, и Василина взбесилась. «Какая разница?» — вспылила она. «Этот урод, владыка!» — настойчиво продолжал Андрей. «Уже и фамилию узнал. Наверное, собрал на моего парня целое досье?» — спросила со злостью Василина. «Я учился у него», — сквозь зубы процедил Андрей. «Даже так? Забавно. Все сказал, что хотел. До свидания». «У него другая», — вдруг тихо сказал Андрей, и Василина крепко сцепила зубы. «Я видела его с другой. С твоей подружкой. Таня или как там ее? «У меня нет подружки Тани!» Девушка повысила голос. Андрей все сильнее раздражал ее. Каждая его фраза, звук его голоса, даже его дыхание. Все в нем казалось Василине противным. Как вообще могла она влюбиться в него? Как только ей в голову могло прийти, что такой, как он, достоин ее? Мать была права. Он никакой, абсолютно никакой. Бесперспективный, навязчивый, погрязший в своих психологических проблемах. «Зачем ей такой?» «У него другая. Вернись ко мне, я приму тебя», — твердо сказал Андрей. «Ах, какое благородство!» — зло рассмеялась девушка. «Простишь и примешь? А ты не хочешь спросить, приму ли я тебя? Нужен ли ты мне вообще?» «Василина, твой голос такой милый, Андрюш, но ты, как всегда, неоправданно высокомерен. Примешь?» Это слово задело ее за живое. «Как ты смеешь мне говорить это? Кто ты такой, чтобы принимать меня? Думаешь, что ты прекрасный принц, который свое благородство кидает мне как подачку? Нет, милый, ты чудовище!» «Тогда кто принц?» — тихо спросил Андрей. «Олег?» «Олег? Олег король!» Василина хрипло рассмеялась. Ей Андрею хотелось сделать как можно больнее. «Такому, как ты, не дорасти до его уровня. Никогда!» «Что, ты так и не понял, почему я рассталась с тобой? Почему стала встречаться с ним? Потому что вы разные. Кто ты и кто он?» «Значит, он лучше меня?» — сквозь зубы спросил Андрей. «Я любил тебя и был тебе верен. На руках готов был носить. Все для тебя делал. И я чудовище. А он забавляется с твоей подружкой, и он король. Интересная логика, Василина. Представляешь, насколько ты никакой, раз проигрываешь даже тому, кто изменяет?» Рассмеялась Василина. «Найди себе ту, которая примет тебя таким, и оставь меня в покое. Хватит писать и звонить, хватит надоедать. Я хотела расстаться по-хорошему, в знак благодарности за то время, что мы были вместе. Но ты не понимаешь хорошего отношения, Андрей». «Я люблю тебя», — выкрикнул он. «Ты отвратителен», — прошипела Василина и сбросила вызов, а после отключила телефон. Оставшуюся дорогу она молча смотрела на заснеженные ночные улицы. И зачем она только наговорила Андрею все это? Так хотела, чтобы и ему было больно. Василина не знала.